«Знаешь, милая, — сказала нянюшка Яг, ласково беря девочку за руку, — вот и со мной по утрам такое же. Пока не выпью чашку-другую чайку, я не я. Кстати, скоро и остальные начнут просыпаться. Правда, потребуется некоторое время, чтобы вытряхнуть из чайников крысиные гнезда, но... Эсме...» Матушка разглядывала какой-то покрытый пылью предмет. «Вечно ты во все лезешь», — наконец прошептала она. «Что там такое, Эсме?» Матушка-ветровозка приблизилась к стене и стерла пыль с большого зеркала в вычурной раме. «Ха!» — воскликнула она и обернулась. «Ну, по-моему, нам пора», — строго промолвила она. «Но мы же собирались чуточку передохнуть. То есть, я хочу сказать, ведь почти рассвело уже», — извиняющимся тоном пояснила Маград. «Не будем надоедать хозяевам», — отрезала матушка, выходя из комнаты. «Но ведь мы даже не...» — начала была Маград. Она взглянула на зеркало. Оно было большим, овальным, в позолоченной раме, и выглядело совершенно обычно. Матушка вела себя крайне странно. Она что, собственного отражения испугалась? «Снова у нее плохое настроение», — покачала головой нянюшка Яг. «Пошли. Нет смысла задерживаться здесь еще». Она погладила изумленную принцессу по голове. «Прыщевай, госпожа. Ни о чем не волнуйся. Пара недель работы, швабры и топором, и твой старый дворец опять станет как новенький». «Она как будто узнала матушку», — промолвила Маград, когда они пошли следом за торопливо удаляющейся вниз по лестнице фигурой Эсме Ветровоск. «Но ведь мы же знаем, что такого просто быть не может», — пожала плечами нянюшка Яг. «Эсме в жизни не бывала в здешних краях». «Но я все равно не понимаю, к чему такая спешка», — настаивала Маград. «По мне так люди будут нам только благодарны за то, что мы разрушили чары». Дворец постепенно просыпался. Они миновали стражников, с удивлением разглядывающих затянутые паутиной мундиры и растущие повсюду кусты. Когда ведьмы пересекали заросший деревьями двор, из дверей, пошатываясь, появился какой-то пожилой человек в выцветшем камзоле и прислонился к стене, явно пытаясь сообразить, где он и что с ним. И тут он заметил торопливо шагающую матушку-ветровоск. «Эй, ты!» — закричал он. «А потом, стража!» Нянюшка Яг не колебалась ни секунды. Она подхватила Маград под локоть и пустилась дальше крупной рысью, нагнав матушку-ветровоск у самых ворот замка. Один из стражников, который, очевидно, привык вставать с позаранку и потому испытывал меньше проблем с пробуждением, спотыкаясь, двинулся навстречу матушке и пикой попытался преградить дорогу, но ведьма лишь мягко оттолкнула его рукой, и стражник, покачнувшись, отступил. Через мгновенье ведьмы были уже снаружи и бежали к метлам, прислоненным к растущему неподалеку дереву. Матушка-ветровоск на ходу подхватила свое помело, и оно завелось с первой же попытки, чуть ли не впервые за все время своей службы. Мимо шляпы матушки-ветровоск просвистела стрела и воткнулась в нависающую над землей ветку. «И это называется благодарность?» — недоуменно воскликнула Маград, когда метлы взмыли над лесом. «Частенько люди просыпаются не в самом лучшем настроении», — ответила нянюшка. «Матушка, мне показалось, что тебя в этом замке все знают. Но откуда?» — спросила Маград. Помело матушки-ветровоск дернулось от порыва ветра. «Вот именно, что показалось», — рявкнула она. «Ноги моей там раньше не было, понятно?» Некоторое время после этого ведьмы летели в обиженном молчании. А потом Маград, которая, как считала нянюшка Яг, обладала настоящим талантом затрагивать в беседе всякие опасные темы, сказала: «Я вот думаю, правильно ли мы поступили. Насколько мне известно, вместо нас это должен был сделать какой-нибудь прекрасный принц». «Ха!» — откликнулась летевшая впереди матушка. «И что толку? По-твоему, если кто-то продерется через эти дурацкие кусты, так из него уже и муж хороший выйдет? Типичное фея-крестническое мышление, вот что это такое. Думаешь, можно просто так ходить повсюду и награждать людей счастливым концом, хотят они того или нет?» «А что плохого в счастливых концах?» — горячо возразила Маград. «Послушай, счастливый конец — это хорошо, но только тогда, когда все заканчивается действительно хорошо», — произнесла матушка-ветровоск, глядя на небо. «Нельзя навязывать людям счастливые концы. Возьмем, к примеру, счастливый брак. По идее, любой брак можно сделать счастливым. Отруби молодоженам головы, как только они на венчании скажут «да» и всего делов. Но ведь так не годится. Нет, счастье так запросто не создашь». Матушка стала вглядываться в показавшийся на горизонте город. «Все когда-то кончается», — сказала она. «Вопрос только как».